Он рассказал Крису о Клэр Барнс и о посылке, которую получили ее домашние. Крис слушал внимательно. Еще одна. Винсу показалось, что в этих двух словах прозвучала вся боль, которую Крис носит в себе со дня гибели сестры. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Не знаю», — признался Винс. «Убийца был знаком с вашей сестрой. Он знал размер ее обуви. То, что туфля пришлась ей в пору, не могло быть простым совпадением. Есть три возможности. Тот же преступник, который убил вашу сестру, продолжал убивать молодых женщин все эти годы. Тот же преступник снова начал убивать несколько лет назад. Третья возможность заключается в том, что убийца Нэн сообщил кому-то свой модус операнди. Модус операнди – образ действия. И этот кто-то решил продолжать в том же духе. Это последнее наименее вероятно. Значит, вы хотите найти какую-то связь между одним из знакомых Нэн и кем-то, кого знали эти другие женщины, так? Именно. Хотя в смерти Эрин Келли, возможно, виноват кто-то другой, ведь пропали бриллианты. Поэтому мы собираемся вести следствие по двум направлениям. Я затем и пришел к вам, что хочу установить человека, связанного и с Нэн, и с Эрин Келли, и с Клэр Барнс. Человека, знавшего мою сестру 15 лет назад и недавно познакомившегося с этими девушками по объявлению. Вы совершенно правы. Дарси Скотт и Эрин Келли были близкими подругами. Они обе отвечали на объявления о знакомствах только потому, что их приятельница, режиссер телевидения, делает передачу и просила их принять участие в сборе материала. Дарси целый месяц не было в городе. Она дала Эрин образец своего ответа и несколько фотографий. Нам известно, что Эрин ответила на несколько объявлений за них обеих. И теперь Дарси Скотт надеется встретиться с тем, кто убил Эрин. Крис нахмурился. «Вы хотите сказать, что позволяете еще одной молодой женщине служить приманкой для убийцы?» Винс поднял руку, словно хотел отбросить это предположение. «Вы не знаете, Дарси Скотт, тут я не в состоянии позволить что-нибудь или не позволить. Это то, что она намерена сделать. Но надо отдать ей должное. По этим объявлениям она уже встретила несколько любопытных типов и раздобыла информацию, которая может оказаться полезной». «Все равно мне это не нравится», — резко сказал Крис. «Мне тоже. И теперь, когда мы оба пришли к этому выводу, мне кажется, я знаю, как вы можете помочь. Чем скорее мы найдем этого парня, тем больше шансов, что с Дарси Скотт или с другой молодой женщиной ничего плохого не приключится. Мы пошлем нашего человека в Браун за списком преподавателей факультета и студентов, которые учились там вместе с вашей сестрой. Мы проверим, нет ли среди них того, с кем, как мы знаем, Эрин или Дарси встречались по объявлениям. Я думаю также, что было бы неплохо, если кроме документов, которые мы сами сможем достать, вы бы предоставили нам фотографии, альбомы, все, что связано с друзьями или знакомыми вашей сестры. Вы должны отдавать себе отчет, что те, кто помещает объявления в газетах, не всегда пользуются своим собственным именем. Я бы хотел, чтобы Дарси Скотт просмотрела снимки Нэн. Может быть, она узнает кого-нибудь? «Конечно, у нас много фотографий Нэн», — медленно произнес Крис. «Лет 10 назад, после смерти отца, мне удалось уговорить свою мать собрать их и убрать на чердак. Мама согласилась со мной. Комната Нэн и правда стала похожа на мавзолей». «Что ж», — сказал Винс, — «у вас должно быть дар убеждения». Крис улыбнулся.